В отличие от тебя, Скелли, я порой веду себя иррационально. Мне надоело жить так, как я жил, и у меня были кое-какие накопления, так почему бы не провести золотые годы на солнышке? Скелли одарил его фальшивой улыбкой. Так улыбаются люди, когда в сказанное не верят, а ловить собеседника на лжи не хотят. Что ж, рад за тебя. Только есть пара моментов. Ты выбрал место, где военных не меньше, чем в Кандагаре. И здешним жителям это явно не по душе. Ты так думаешь? Да. И первый признак – дырки в стенах, целая куча маленьких таких дырочек. А еще, мы сейчас проезжали мимо полицейского участка, и там из окон пыхало пламенем. И вряд ли из-за того, что кто-то забыл потушить окурок, больше походит на напалмовые бомбы. Может, Сарасота или Скотсдейл подошли бы лучше. Может, и так, но в Сарасоте не отыщешь таких вот тортилей по-домашнему, а мы их с удовольствием сейчас сумяли. Мардер допил остатки досакис и встал. Идем, поглядим на мое приобретение. Они уже направились через площадь к фургону, когда послышался рев мощных двигателей. Вся жизнь на площади, резвящиеся дети, женщины, делавшие покупки, мужчины, прохлаждавшиеся в тени деревьев и играющие в домино, словно бы разом остановилась. Женщины похватали детей и бросились по домам, а из-за угла тем временем показалась колонна из трех черных джипов. Мардеру со Скелли пришлось отскочить на тротуар, чтобы их не сбили. Сделав по площади круг, машины остановились. Мардер огляделся по сторонам. Странно, но площадь опустела как по волшебству. Снова взревели моторы, и машины понеслись на восток. У подножия статуи появилось нечто новое. Они подошли поближе и обнаружили, что это туловище мужчины, брошенное грудью вниз. На спине трупа было выведено зеленым маркером. Он это заслужил. А что, обоснование, хороший штрих, заметил Скелли. Почти официальный стиль, ну как тут не умилиться. Кто это сделал, есть идеи. Лоу Солт Роуз, сказал Мардер. Ла Фамилия или одна из дочерних группировок. Либо кто-то хотел оставить послание для них. Курортный городок под крылышком мафии. А какой у них тут интерес? Не столько даже тут, сколько в Ласаро-Кардинасе, неподалеку отсюда. В Мексике это единственный крупный порт на Тихоокеанском побережье. Через него поступают все компоненты для производства мета, не говоря уже о кокаине и героине. Бароны грызутся за эту территорию. А в Плайо-Диаманте, если ты обратил внимание, есть симпатичная маленькая гавань как раз на случай, если кому-то понадобится что-нибудь ввести или вывести. И ты выбрал такой город. Ну что тут скажешь? Мне нравится здешний пляж. Смотри, репортеры. Похоже, они знают побольше копов. Само собой, наверняка уж копам отваливают больше, чем журналюгам. У тротуара припарковался белый фургон, из которого вышли оператор, звукач с журавлем и молодая женщина. Они выполнили обычную подготовку к съемке, слаженно и, кажется, в некоторой спешке. Мардер присмотрелся к женщине. На ней был бежевый костюм, очень эффектный. Светло-каштановые волосы обрамляли лицо, по понятным причинам бледное, но все же более выразительное, чем у большинства журналисток по ту сторону границы. Она начала репортаж, и Мардер с болью в сердце узнал так называемый фресе, отрывистый и четкий выговор, отличавший мексиканцев из высших слоев общества. Так говорила его жена. Оператор записал комментарий репортерши, потом сдвинулся, чтобы заснять труп. Завыли сирены, следом донесся шум тяжелой техники. «А вот и военные», — сказал Мардер. «Пошли-ка отсюда». И они покинули площадь, на которую уже въезжали грузовики с солдатами. Мардер взял курс на запад по проспекту Харамилья, пересек мост через ленивую речку Риа-Веридиана, а потом повернул налево, к морю. Вдоль невысокого берега бежала глинистая грунтовая дорога, параллельно ей тянулся широкий белый пляж. Дорога выходила к насыпи из свая и необработанных валунов. Та, в свою очередь, упиралась в укутанный зеленью горбатый остров, на вершине которого сквозь густую растительность просматривались белая терраса и красная черепичная крыша большого дома. Мардер видел фотографии, но они не отражали великолепия пейзажа и внушительных размеров особняка. Его окружала беленая каменная стена с стальными воротами, которые сейчас были открыты. На одном из столбов висела табличка с надписью «Каса Фелис. Счастливый дом». За воротами раскинулся сад с плодовыми деревьями и цветущими кустарниками, гибискусом и олеандром, а чуть дальше – посыпанный гравием двор и, собственно, дом. В здании было два этажа, а по углам крыши, которые, похоже, служила и террасой, стояли квадратные башенки. За парапетом торчали верхушки сложенных садовых зонтов. Слева низенькая глинобитная стена отгораживала оштукатуренную постройку из шлакоблоков, а за ней виднелся ряд небольших домиков в разных стадиях завершенности, а также штабеля всевозможных строительных материалов и оборудования. Из трубы в отдалении тянулась струйка белого дыма, и Мардер задумался, что бы это могло быть. Они вошли в основное здание через парадную дверь. За ней находилась небольшая прихожая. По двери слева и справа, в центре, круглая арка. Пройдя под ней, Мардер и Скелли очутились в огромном холле. Лестница по левую руку выводила на галерею, окаймлявшую помещение с трех сторон. За перилами на втором этаже проглядывали двери, которые наверняка вели в спальни. Из больших окон открывался вид на море, колышущиеся пальмы и небо. Под потолком висела кованая люстра в форме колеса, на таких любил раскачиваться Зара. «Тесновато маленько, но в целом сойдет», — произнес Скелли. «Да». По снимкам трудно оценить масштаб. Я думал, они используют те же объективы, что и в отелях, когда шкаф кажется не меньше комнаты. Ошибся, наверное. Мардер крикнул, но ему ответило лишь слабенькое эхо. Они проследовали на кухню, вышли через заднюю дверь и направились к домику, который видели со двора. Несомненно, там и жили слуги, а слуги здесь явно имелись, причем добросовестные, поскольку дом был в идеальном порядке, а на кухне обнаружилось все необходимое. Мардер постучал. Дверь отворилась, и перед ними предстала худощавая женщина лет 40 в простом платье и фартуке. С боков к ней жались маленькая девочка и мальчик еще младше. Все трое таращились на него с выражением, которого он не видел со времен Вьетнама, с безысходным ужасом. Как можно более мягким голосом он проговорил: «Сеньора, меня зовут Ричард Мардер. Я новый хозяин этой земли и дома. Можно узнать ваше имя?» Несколько мгновений женщина беззвучно двигала губами, затем прохрипела: «Я Ампара Монтис, домработница». Мардер протянул руку. Сперва женщина тупо уставилась на нее, потом все-таки пожала. Ее ладонь трепетала, словно птица. «Я не знала, то есть никто не сказал мне, что дом продан. Ну что ж, это так. Могу показать вам документы, если хотите. И разрешите представить вам моего друга, Патрика Скелли». Скелли только что стоял рядом, но когда Мардер оглянулся, его уже и след простыл. «Попозже, значит. А сейчас не будете ли вы так любезны показать мне дом и территорию?» Женщина разинула рот, потом вдруг изменилась в лице и зарыдала, и дети к ней присоединились. Мардер несколько секунд смотрел на нее, все острее чувствуя смятение и беспомощность, и наконец сказал: «Сеньора Монтис, я не знаю, от чего вы так расстроились, но лучше дам вам время, чтобы вы успокоились. Я пока распакую чемоданы, а вы приходите в дом, когда будете готовы, выпьем кофе и побеседуем». Мардер знал, что говорит по-испански довольно бегло, но женщина смотрела на него с таким видом, будто речь велась на хмангском. Оставив ее пялиться в пустоту и шмыгать носом, он вернулся в фургон и принялся разбирать вещи. Когда объявился Скелли, он уже выгрузил почти все свое добро. «Где ты был?» — спросил Мардер. «Что такое с этой женщиной?» «Говорит, что она тут домработница. У нее почему-то нервы сдали. Догадываюсь, почему», — проронил Скелли, после чего исчез в трейлере и, судя по звукам, тоже приступил к разгрузке. «И почему же? Да тут ведь полным-полно скваттеров. Под сотню наберется, мужчины, женщины, целая куча ребятишек. Выращивают кукурузу, перец и фасоль, а живут все в недостроенных домах. Еще, похоже, разводит рыбу на продажу. Предыдущий владелец вырыл котлован под бассейн или фундамент, а они из него сделали прудик. Твою мать! Так вот почему она испугалась. Думает, наверное, что я их всех выгоню, а ее уволю. А ты выгонишь? Не знаю», — раздраженно бросил Мардер. «Черт, да нет, наверное, хотя, вообще-то, у меня не было в планах становиться Хейсендадоу. А что было, шеф? Насладиться миром и покоем в уютной деревушке на мексиканском побережье и вернуть прах моей жены на родину». «Угу», — буркнул Скелли, выходя из трейлера. В одной руке он держал кейс с телефоном, в другой – длинный увесистый футляр, в котором, как полагал Мардер, лежали дробовики. «Пока что притворюсь, что поверил. А ты посмотри-ка вот на что». Он привел Мардера в гараж на четыре машины, где стоял только видавший виды желтый фордовский пикап урожая эдак 70-х. Скелли показал ему, куда смотреть. Одна из бетонных стен в углу была испещрена отметинами, которые могли быть следами от пуль. И еще гладкую белую поверхность стены и пола покрывали темные ржаво-бурые пятна. «Тут кого-то убили», — сказал Скелли. «Не в курсе, кого. Предыдущий владелец числится пропавшим без вести», — ответил Мардер. «Тогда хорошо, что мы захватили все эти пушки», — заявил Скелли и одарил друга людоедской улыбкой. «Мне очень жаль, Стата, но больше я ничего не знаю», — проговорил Арнстайн. «Он позвонил мне, сказал, что уезжает на неопределенный срок, и предложил пожить у него». Арнстайн был смущен и даже встревожен. Кармил Мардер заявилась на порог и стала допытываться, что он делает в квартире отца, куда тот уехал и с какой целью, и если на первый вопрос Арнстайн мог ответить без труда, то относительно всего остального пребывал в полном неведении. Может быть, стоило по-дружески поинтересоваться, с какой стати Мардер пошел на такой шаг и не поставил в известность, как теперь выяснилось, никого из близких. Кроме того, Арнстайн побаивался статы Мардер. Он был невысок и застенчив, и хотя в нем жила решимость бороться с мировым капитализмом до последней капли крови, иметь дело с рослой рассерженной девушкой, грозно нависавшей над его персоной, ему приходилось впервые. А еще он хотел, он очень хотел остаться в этой замечательной квартире. Стата бросила на него свирепый взгляд, всплеснула руками и сказала: «Ладно, поняла, не возражаете, если я тут осмотрюсь». «О, будьте моей гостьей», — ответил он, «хотя, если учитывать, что на самом деле это я, гость». Стата вышла из общей комнаты, оставив недопитым чай, заваренный Арнстайном. Она сразу же направилась в помещение, которое ее родители использовали как кабинет и которое казалось ей в детстве настоящей пещерой Аладдина, и приступила к осмотру отцовского стола и картотеки. Постепенно ее дурные предчувствия крепли. Тут не было ничего, кроме обычных канцелярских принадлежностей и кое-каких бесполезных документов, квитанций, каталогов, разрозненных записей и семейных архивов, которые ничего не проясняли. Она включила компьютер и выругалась, увидев запрос пароля. Это была идея Питера. Ей вспомнилось, как тот прочел отцу нотацию об уязвимости его машины, очистил ее от накопившихся вредоносных программ и установил пароль. А поскольку это был Питер, то он выбрал не слово и не фразу, а случайную последовательность цифр. Соответственно, отец должен был где-то ее зафиксировать, на бумажке или в своем древнем Ролодексе. Поискав, она нашла кучу разных паролей, но не основной. Она достала телефон и позвонила брату в посадину. «Это я», — сказала Стата. «Что случилось? С чего такой вопрос? У меня тут 6:15, рановато для разговоров ни о чем. Черт, да я был в царстве грез. Может, и это мне тоже снится». «Не снится. Слушай, Пит, я сейчас в папиной квартире, и от него были какие-нибудь известия в последние дни». Повисло молчание. Потом брат с холодком произнес: «А с какой стати? Мы с ним особенно не разговариваем, и тебе это известно». «Ну да, только дело в том, что он все равно твой отец, нравится тебе это или нет, и теперь он пропал». «То есть как это пропал?» «А так, он оставил квартиру Арнстайну и уехал, никому не сказав, когда вернется. Я отследила его сотовый. Последний раз он им пользовался в Миссисипи, а когда я наконец дозвонилась, ответил какой-то мексиканский пацан. То есть телефон либо украли, либо выбросили, и оба варианта меня не радуют. Я очень волнуюсь за него». «Слушай, у тебя нет пароля от его компьютера? Хочу там проверить». «Нет, чужие пароли я не храню. В отличие от некоторых моих родственников, я не сую нос куда не надо. Спасибо большое. Но он наверняка его записал. Может, ты видел? Вряд ли он стал бы запоминать пароль из 10 цифр». «Да, он записал его на обороте водительских прав», — сказал Питер, заставив сестру выругаться, отрывисто, но смачно. «А ты не знаешь случайно, с чего бы ему вот так исчезать?» «Питер, тут дело очень странное, он даже документы все вычистил». Снова пауза. «А пистолет он взял? А господи! Минутку, я проверю». Она кинулась к оружейному сейфу и набрала комбинацию, которую знала с 11 лет. Отец долго ничего не подозревал, а когда правда открылась, она уже достаточно выросла, чтобы учиться обращению с пистолетом, и смысла в секретности больше не было. Стира и обоих пистолетов нет, остался только вудсмен. «Ну что ж, теперь мы точно знаем, что кончать с собой он не собирается. Для этого хватило бы и одного пистолета. Боже, Питер, какие гадости ты говоришь. Ты и в самом деле думаешь, что папа способен на самоубийство? Не знаю. Я вообще не знаю, что он за человек. Думал, что знаю, но ошибался. Так ты никогда не простишь его за маму. Никогда. Слушай, ну что за чушь? Господи, он же наш отец. Твой отец совершил ошибку. Сожалею, что он не дотягивает до твоих идеалов, но мы все равно семья. Ну что же, давай каждый останется при своем мнении. Тебя я по-прежнему люблю, если тебе от этого легче. И я понимаю, что ты беспокоишься о нем. Ты уже звонила Хэлу Даниэлсону и его бухгалтеру, как его там, Бенни. Берни. Нет, не звонила еще. Хорошая мысль. Стата попрощалась и дала отбой. Но она не стала звонить ни адвокату, ни бухгалтеру, хотя их фамилии и номера были в списке, который прислал ей друг Квины. Не заметила имена доктора Гергина и Патрика Скелли. Ее интересовало единственное имя, и она сразу набрала нужный номер. «Буэнос Дайс», — поприветствовал ее автоответчик. «Вы позвонили в Су Асьенда, это Нина Ибанис. В данный момент я не могу взять трубку, но если вы оставите сообщение после сигнала, то я перезвоню вам при первой возможности». Сообщение Стата не оставила. Вместо этого она запустила свой ноутбук, зашла на сайт Су Асьенда и отыскала электронный адрес Нины Ибанис. Потом позвонила в Кембридж, когда включилась голосовая почта, сказала: «Бара, это Стата Мардер. Мне надо срочно с тобой поговорить. У меня вроде как чрезвычайная ситуация». В ожидании звонка она прошла в свою старую спальню. Стата постоянно ночевала здесь, когда приезжала в Нью-Йорк, так что в комнате имелась одежда и все необходимое. Она сложила в рюкзак вещи, которых должно было хватить на короткую поездку в теплые края. Зазвонил мобильник. Взглянув на номер, она ответила: «Бара, спасибо, что перезвонил. Что за ЧП, дорогая?» — произнес голос с русским акцентом. Стата хорошо управлялась с компьютерами, но на хакера никак не тянула. А вот Борис Борисовский, напротив, считался украшением факультета компьютерных наук и одним из лучших хакеров в МТИ, а это была элита. «Мне нужно взломать электронную почту. Это незаконно, дорогая Стата. Вешаю трубку». «Нет, в самом деле нужно. Я бы тебя не стала просить, если б это не был вопрос жизни и смерти». «Вот как? Так в чем дело? Тут запутанная история». «Отлично. Люблю такие. Это касается моего папы. Кажется, он свихнулся и сбежал с одной женщиной. Повезло». «Нет, это очень плохая женщина. Она много лет преследовала отца и пыталась наложить лапы на его деньги, квартиру и все прочее. Она стерва и манипулятор, и ее надо остановить. Я что хочу сказать, у папы не все в порядке с головой, и он совершенно беззащитен. Он уехал из города и никого не предупредил, и я почти уверена, что сейчас они вместе. И мне нужно залезть в ее почту, чтобы выяснить, где они скрываются. Прямо-таки Шекспир. Или как вращается мир. Нет, Бара, я серьезно, мне очень это нужно. Ну раз так, раздобуду тебе пароль. С тебя тогда сексуальные услуги, договорились. Что-нибудь поотвратнее». Она невольно рассмеялась. «Я опробую все свои экзотические умения на твоей волосатой тушке. Буду ждать с нетерпением, ты уж не сомневайся. Адресок какой?» Записав адрес, он заверил, что в течение получаса пришлет сообщение с паролем. И не обманул. После этого ей потребовалось лишь несколько минут, чтобы войти в ящик сеньоры Ибанис и отыскать переписку между Су Асьенда и отцом. Насчет охоты Нины за отцовскими деньгами она все выдумала, но вообще-то это могло оказаться и правдой. Собственно, он прикупил для себя и нее дом в Плайо-Диаманте. Она поняла вдруг, что скрежещет зубами, и заставила себя остановиться. Да как он мог? Папа клялся ей, что с тем романом покончено, что это было не более чем временное наваждение, и вот теперь он покупает дом. Любовное гнездышко всплыло ее в сознании, в родном городе ее матери, чтобы там, что, завести семью еще с одной мексиканкой. И это после того, как мать наложила на себя руки, не сумев пережить его измену с Ниной. Нет, это все чушь, выдумки Питера. Но отец и в самом деле приобрел большой дом и землю у своей бывшей, а может, и не бывшей, любовницы, причем в родном городе жены. В этой сделке было что-то странное, от нее так и веяло бредовой причудой мужчины, достигшего чего-то вроде менопаузы. Это губительная ошибка, от которой преданным дочерям полагалось спасать чокнувшихся отцов. И где он взял деньги? Финансовые аферы, хищения, все это хорошо согласовывалось с фактом его тайной связи с сеньорой Ибанис. У Статы ёкнуло сердце от мысли, что ее любимый папочка был вовсе не тем, за кого выдавал себя, а возможно, даже скрытым монстром вроде тех, о которых пишут сенсационные книги. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, она позвонила Карин Лю. «Ты где?» «Еще в Нью-Йорке. Как дела в лаборатории?» «Безумие какое-то. Шу нас всех собрал и стал говорить, что мы перезапускаем весь проект, ну или транспортирующие узлы, и переделываем все подмаксильные поверхности. С пеной на зубах, Стата. Я никогда его таким не видела. Урта. С пеной урта. А чем остальные занимаются? Рвут на себе волосы. Мы подготовили эскизный проект максильного блока и ждем теперь первый прототип. Ты должна быть здесь. По-моему, Шу недоволен тобой. Ну да, но у меня семейный кризис, и я не могу просто так все бросить. Да, семья, это главное. Я бы тут же уехала, если бы в моей были проблемы. Ага. Слушай, ты держи меня в курсе, ладно. Сбрасывай мне на почту эскизы, и если возникнут какие-то трудности, которые я могу решить, то дай мне знать. Бред, подумала она, дав отбой. Нужно сейчас же туда возвращаться. Но оказалось, что в ее случае яблочко упало недалеко от яблони, потому что вечером, доехав до аэропорта имени Кеннеди, она не села на самолет до Бостона, а попросила таксиста довести ее до терминала Мексиканы и купила билет на ближайший рейс до Мехико. С собой у нее был только рюкзак, но из-за пистолета пришлось сдать его в багаж. Сеньору Монтисмардер заверил, что будет только рад, если она с детьми останется при нем, все другие тоже могут пожить какое-то время. Она в ответ улыбнулась, разом скинув десяток лет, и сразу стало ясно, что это на редкость привлекательная женщина. Сеньор поинтересовался, может ли она приготовить им поесть. Мексиканка пришла в смущение, потом снова улыбнулась и кивнула, и Мардер почувствовал себя глупо. Естественно, сейчас в доме не нашлось бы ничего подобающего для таких господ. Он достал из кармана толстую пачку 1000 песовых купюр, вручил ей и велел закупить все необходимое продовольствие, а сдачу оставить себе. Она вытаращилась на него, затем на деньги, начала было что-то говорить, но в конце концов ушла. Остаток утра Мардер и Скелли отцепляли трейлер от Форда, разбирали вещи и разносили их по комнатам. Потом Мардер приступил к первой трапезе в собственном доме. Ампара Монтис приготовила все сама, а подавать на стол ей помогали дети. Эпифании, худенькой девочке с горделивой осанкой, исполнилось 12, ее брату Арилю – 10. Еда была отменная. Главным блюдом служил посоул, суп на основе кукурузы и мяса, для которого требовалась свиная голова и свиные же ножки. Кроме того, необходимо было обработать каждое кукурузное зернышко, удалив зародыш, чтобы позже они раскрылись, как попкорн, и придали супу характерную консистенцию. Мардер догадался, что весь этот труд, и выражение благодарности, и обещание. Он не уставал нахваливать еду. Это очень древнее блюдо, Скелли. Ацтеки использовали в нем мясо человеческих жертв. Испанцы заставили их перейти на свинину. Кажется, они потом сделали вывод, что вкус один и тот же. Один, зловеще заметил Скелли, и приготовлено очень даже хорошо, только вот я думал, что пища здесь будет острее. В Нью-Йорке по-настоящему остренького не поешь, ни у тайцев, ни у мексиканцев. Как только видит, что я белый, все самое интересное прячут. Острота бывает разной, правда, Ампара, сказал Мардер. Тут у нас, по-моему, перчики гаджилоу и энчоу. Но наверняка у вас на кухне найдется что-нибудь и поострее, раз уж сеньор так желает. Ампара улыбнулась и послала Эпифанию на кухню. Девочка вернулась с бутылочкой без этикетки, заполненной маслянистой жидкостью золотистого цвета, и поставила ее перед Скелли. Тот взял столовую ложку, наполнил ее и залпом выпил. Мексиканцы смотрели на него круглыми глазами, потрясенная Ампара прикрыла рот рукой. «Вот это я понимаю», — выдавил Скелли. Лицо его налилось кирпичной краснотой и покрылось испариной, и все рассмеялись, от изумления и восхищения сразу. Понизив голос, он добавил: «Кстати, о горячих штучках». Реплика относилась к Лурдес, племяннице Ампара, девушке такой красоты, что когда она вошла в столовую в обрезанных шортах и фиолетовом топике, которые особо не скрывали прелести ее неземного юного тела, и Мордер, и Скелли застыли с ложками у рта и чуть ли не отвисшими челюстями. Она без всяких церемоний плюхнула миску перед Мордером и удалилась величавой походкой, как будто все здесь принадлежало ей. «У нас проблемы», — проронил Скелли. «Она еще ребенок, Скелли», — предостерег Мордер. Когда девушка нагнулась над столом, ему пришлось уткнуться взглядом в миску, чтобы не видеть девичьей плоти, выставленной на обозрение в нескольких дюймах от его лица. «Какой любопытный образец керамики, не находишь? Отменный. И кажется, по старинному мексиканскому обычаю, ее полагается распробовать самому, прежде чем выдать за какого-нибудь молодого счастливца. А еда-то какая вкуснющая», — с нажимом произнес Мордер, меняя тему, после чего прочел краткую лекцию о замечательной мексиканской кухне, которая имеет не больше общего с мексиканскими ресторанами в Штатах, чем меню китайских забегаловок с тем, что вкушали императоры в запретном городе. Это был практически единственный пережиток доколумбовой эпохи в Мезоамерике, сохранившийся благодаря женщинам, которые на протяжении 30 поколений после падения Теночтитлана подавали дочерям пример и наставляли советом. Надо думать, у Ампара на кухне припасено несколько десятков глиняных горшков, причем каждый предназначен для наилучшего приготовления одного единственного блюда, ну а количество ингредиентов, некоторые можно было раздобыть только здесь, не поддавалось исчислению. И да, ужин удался на славу. За крема и фарой ди эгвакой последовали тамали с дихарины и настоящая этоул негро с настоящими обжаренными кожурками кака-бобов и какой-то незнакомой рыбой на пару, обсыпанной дробленым австралийским орехом. Дети обслуживали Мордера молча и застенчиво улыбались, если встречались с ним взглядами. В пору супружества Мордер ел такую пищу постоянно, и теперь еда не только насыщала его желудок, но и находила отклик в сердце, хотя воспринималось все иначе. Отныне он был Хайсен-Дадоу, которого ублажают слуги. Он чувствовал себя дураком и самозванцем, но в то же время, парадоксальным образом, ощущал себя на своем месте. Вообще-то Скелли был не из гурманов, но такая кормежка, как он заявил, его вполне устраивала, и они завели ленивую беседу о деликатесах, которые им приходилось, или не приходилось, пробовать в разных уголках мира. Разговор прерывался лишь тогда, когда в комнате появлялась Лурдес, как затихают все речи, когда раздается взрыв или начинается дождь из лягушек. А вот папаше ее что-то не видать, заметил Скелли после очередного ее визита. Тут вообще с мужским полом не очень. Интересно, с чего бы это? Многие наверняка подались на Эл-Норд, другие участвуют в бандитских разборках или уже полегли, но большинство, скорее всего, прячется. От кого? От нас. Ампара никто не сказал, что дом продали какому-то гринго. Сначала она подумала, что я один из Low Salt Rose, то есть бандитов. А это означает, что бандиты сюда наведываются регулярно. Мне кажется, нам стоит пройтись по окрестностям и поулыбаться местному населению. Они вышли через главный вход и направились на север, миновав по пути жилье для слуг, длинную одноэтажную постройку из шлакоблоков, соединенную с основным зданием крытым переходом. Предыдущий владелец намеревался организовать тут небольшой курорт и начал строительство 10 одноэтажных домиков с черепичной крышей, образующих неровную линию в центре острова и разделенных густыми декоративными насаждениями. Некоторые представляли собой законченные здания, иные – стены без крыши, а последние – голые фундаменты, и все вместе напоминали музейный макет, демонстрирующий стадии возведения дешевого курортного жилья. Скваттеры с обычной для этих мест изобретательностью взялись за дело, пустив в ход строительные материалы, которые беспорядочными кучами валялись по всей территории. Одни возвели полноценные стены из блоков и цемента, другие залатали дыры при помощи фанеры и гвоздей, а то и плавника, прибившегося к берегу. Крыши являли собой мешанину из черепицы, гофрированной жести, толя, глинобитного кирпича и полиэтиленового брезента, все это было придавлено камнями. «Такое называют бриколажем», — заметил Мордер, вышагивая по декоративной дорожке, которая естественным образом превратилась в деревенскую улицу. Использование материалов в целях, для которых они не предназначены. Взять хотя бы этот теннисный корт. На площадке размером в 4 корта, приспособленный под скотный двор, еще проступали слабые следы разметки. Теперь здесь располагались навесы для коз, свиней и кур. «Вообще говоря», — продолжил он, — «как по мне, это лучше тенниса. Или ты со мной не согласен?» Скелли не слушал его, с мрачным лицом поглядывал вокруг. «Ему это не по душе», — понял вдруг Мардер. «Таких деревень он боится. В одной такой деревне разбилось его сердце». Они поздоровались с дородной женщиной, хозяйничавшей на земляном дворе у одного из домов. Перед ней на фанерном столе стояла голубая пластмассовая миска с массой. Мексиканка встретила их спокойным взглядом, словно приготовление лепешек для нее было важнее, чем двое незнакомцев. Они представились, и женщина не осталась в долгу. «Я Росита Моралес. Вы теперь заберете у меня дом?» «Не заберу. Можете оставаться столько, сколько захотите». «Так мне и сказали, только я не поверила. Предыдущий хозяин собирался устроить тут курорт для богачей и заработать кучу денег. С чего бы вам поступать иначе, сеньор? Может быть, деньги меня больше не интересуют? Тогда вы либо сумасшедший, либо святой», — сказала женщина и расхохоталась при мысли о человеке, которому не нужны деньги. Зубы у нее были большие и кривые. Мардер тоже усмехнулся и добавил: «Сами решите со временем. Хорошего вам дня, сеньора». Скелли тем временем прошел деревню насквозь и показался на границе застроенной зоны. Оставшуюся часть острова покрывали волнообразные заросли, типичные для засушливых мексиканских тропиков. Низенькие колючие кустарники, чапорали всевозможные виды кактусов. Над спутанной зеленой массой возвышались деревья покрупнее. Опушку уродовала незаконченная дорога, в конце которой застыл под углом маленький желтый бульдозер Комацу. «А здесь он собирался устроить поле для гольфа», — сообщил Мардер. «Тогда даже хорошо, что его пристрелили», — отозвался Скелли. «А остров как вообще? Большой. Чуть меньше 300 акров, включая пляж. Раньше его называли Исла де Лос Пахарос, птичий остров. Гусман думал назвать свой курорт Исла Парадиса, но мы, пожалуй, вернемся к изначальному варианту. А вон там Буджум. В здешних местах это дерево известно как Катати или Сырьоу. Летом его цветки пахнут медом. Да ты сегодня ходячая энциклопедия», — по гуглу вдарил. «Нет, когда я был тут в первый раз, Чоли водила меня по округе и рассказывала, как называются всякие животные и растения. Давай-ка пройдемся по лесу». Они двинулись в сторону бульдозера. По пути Мардер указывал на одно деревце за другим. Мексиканская лаванда, мансонита, джикароу, или колобаш, сосна околот. Местность понемногу поднималась в гору. Вскоре заросли поредели до отдельных кустов, и с обрыва друзьям открылся вид на песчаный пляж, обрамлявший северную оконечность острова идеальным овалом. «Пошли», — сказал Скелли и начал спускаться по осыпи. Мардер последовал за ним без особой охоты, но тропинка оказалась относительно удобной. Перебравшись через каменные завалы, они чуть-чуть прошлепали по воде и наконец вышли на главный пляж острова. Какое-то время друзья созерцали искрящиеся воды Тихого океана и слушали глухой шум прибоя. «Ничего так, пляжик», — заметил Скелли. «И волна хорошая. Надо было доску захватить». «Да, потрясающий пляж. Такого белого песка на много миль вокруг не найдешь». Мардер нагнулся и пропустил горстку своей собственности через пальцы. «Практически чистый кварцит, потому-то этот пляж и называют алмазным. Если немного пройти на юг, оттуда, по идее, будет виден мол местной гавани и устье реки». И он зашагал по влажному песку. Мардер всегда любил море. Любил во все времена года и постоянно вывозил семью на морские каникулы, летом снимая домики на Лонг-Айленде или побережье Джерси, а зимой иногда навещая Доминикану или Антигуа. Их с женой всегда веселило, до чего это походило на клише из объявлений службы знакомств. «Люблю, мол, долгие прогулки по пляжу». Только они и вправду обожали часами бродить у моря, а Чоли то и дело наклонялась за каким-нибудь предметом, причудливо раскрашенным или высветленным морскими водами, и в конце концов каждая вещь попадала на свою особую полочку у них в кабинете. Кажется, первую они нашли на этом самом берегу, только не на острове, а южнее, на алмазном пляже. Вдруг Мардера скрутила такая мучительная тоска, что в глазах у него потемнело. Он наступился и упал бы, если б Скелли не подхватил его под руку. «Друг, ты как?» «Нормально. У меня был провал в прошлое. Флешбэк, если угодно. Я шел по пляжу вместе с Чоли, но происходило это прямо сейчас. В смысле, я был с ней в прошлом, но знал про будущее. Что я, что она умрет. Черт!» Он встрепенулся, как лошадь. «А у тебя бывают флешбэки, Скелли?» «Только кошмары», — ответил тот, но распространяться не стал. Затем указал рукой вперед, туда, где виднелись краешек длинного мола и отмеченный ярко-красным навигационным знаком вход в канал, а еще дальше, зеленовато-бурое пятно в месте впадения Риа-Веридианы. Вот и твоя гавань. Как ты и говорил, очень удобное местечко для контрабанды наркотиков. Тихий маленький порт, канал, хорошие дороги на суше. Это, пожалуй, объясняет торс на площади, но не дает ответа на вопрос, с какой стати тебе вздумалось провести золотые годы в самом центре наркотических разборок. Будешь ли так любезен объяснить? Не буду, откликнулся Мардер. Чуть подальше должна быть лестница. В конце концов они дошли до лестницы, поднялись по ней и очутились на первой из двух террас, расположенных пониже дома. Тут все было засажено молодыми манговыми деревцами, в одном месте между стволами подвесили гамак. С южной стороны террасы виднелась парочка пирсов и крошечная искусственная бухта, миниатюрный причал для яхт. Сами яхты отсутствовали. «Надо раздобыть лодку», — сказал Скелли. «Тут обалденные места для рыбалки. И еще. Что, еще?» «Говоря откровенно, мы с тобой сейчас на острове, и отсюда лишь один путь к отступлению. Мне больше по душе, когда их два или три. Ладно, подыщи нам лодку. Мне они тоже нравятся. Не парусник, Мардер. Что-нибудь с мотором. Да хоть ракетоносец. Лишь бы унять твою паранойю». Они продолжили прогулку по террасе. На глинобитном валу, устроенном со стороны океана, были установлены столбики, а между ними протянута проволока для компсиса и бугенвиллей, которые, впрочем, не слишком разрослись. С одного бока проволока оставалась совершенно голой. Скелли подергал ее, как струну. Можно развесить на ней карты и пострелять. Раз уж здесь нет поля для гольфа. Да, можно было бы устроить матч-реванш за лунную речку. У меня как раз с собой карты. Когда я тебя уделаю, ты мне скажешь, какого хрена мы тут забыли. Только когда уделаешь, произнес Мардер. Скелли ушел и вернулся с колодой карт и корзинкой бельевых прищепок. У сеньора имелось все необходимое, пояснил он и развесил карты рядком на фоне океана. Лишь бы кто-нибудь не объявился на пляже, когда мы приступим, сказал Мардер. Да пошли они, это частный пляж, и это Мексика. Начнем. По-моему, самое время для сиесты. Ты ждал этого 40 лет, потерпи еще немного. Он развернулся и по широкой каменной лестнице поднялся на верхнюю террасу. Там чистейшим аквамариновым цветом, какой дают только химикаты, поблескивал бассейн. Ну вот, обошел свое царство, проронил Скелли, и вид довольный. А я доволен. Не думал, что все будет настолько круто. Теперь не надо дожидаться следующей жизни, чтобы почувствовать себя феодалом. Ага, только если ты не заставишь их перенести туалеты, то получишь холеру средневековых масштабов. Скорее всего, подземные воды тут идут от реки, а сортиры у них выше колодца по течению. Вообще-то, если уж ты разрешаешь всем этим людям остаться, то надо организовать фильтрационное поле. Ты что, в этом разбираешься? Ну да, в армии меня поднатаскали в полевой инженерии. Одна из прелестей спецназа. Что ж, подумаем об этом, Мааны, как говорят в здешних местах. Сначала вздремнем. Скелли расхохотался и сказал, что поваляться немножко в постели, и впрямь неплохая идея. После его ухода Мардер предался созерцанию бассейна и раздумьям о дочери. Как она там? Вопрос оказался слишком болезненным, так что он направил мысли в другое русло. Кто же это так хорошо ухаживает за бассейном в пустом доме? Тут послышались детские голоса, и на дальний конец террасы выбежали юные мантисы. «Эй, ребята!» – окликнул их Мардер. «Кто присматривает за бассейном? Его специально обслуживают». Дети встали как вкопанные, во все глаза глядя на него. Девочка, Эпифания, сказала: «Нет, сэр, мы все сами делаем. Вылавливаем листья и добавляем химикаты, а когда машина ломается, Бонифация ее чинит. Но она ломалась всего два раза. Мы в нем не плаваем», добавил мальчик. «Даже когда никто не видит». «Да», сердито бросил мальчик. «Только в море». И они скрылись из виду, о чем-то перешептываясь. Когда Мардер подходил к дому, до него донеслись не столь уже безобидные звуки. Треск в кустах под стеной, выходивший на нижнюю террасу, и тяжелое мужское дыхание. Сквозь заросли олеандра он увидел Лурдес в объятиях какого-то парня лет 25. Тот пытался запустить руку ей в шорты и целовал в шею, а девушка со смехом отбивалась, но явно не всерьез. Мардер сошел по лестнице, нарочито громко топая. Шелест листвы, испуганный шепот и шаги, удаляющиеся за угол дома. С этим надо будет разобраться, но не сейчас.